Они уважали удачу. И Ченков, прищурив глаза, ответил им дерзкой усмешкой. «Вот так-то, ребята, не вы одни мудрецы!» Он выиграл. Рабыкин, окончив разговор, оказался в этой атмосфере безмолвного диалога. Кем-кем, но дураком Рабыкин никогда не был, и потому, улыбнувшись, сказал: «Мы отвлеклись. Перейдем к конкретным вопросам. Вопрос направления работ на территории – частный вопрос. Мы вернемся к нему позднее, когда будет известен результат». «Это означает, ты только споткнись, мы поможем», – думал Ченков. «Принцип дзюдо. Падающего толкни, нападающего тяни». 25. В начале марта, как исполнение слов Ченкова «рабочей силой мы вас обеспечим», прибыл первый самолет с вербованными. Они сходили по самолетному трапу или просто прыгали в кузов аэрофлотского грузовика, подкатившего к борту, обалдевшие от полета, от перемены образа жизни, от вида диких краев, над которыми они пролетали. Перед глазами их была пустота. Одинокая изба аэропорта, тонкие мачты радиостанции, 2-3 оранжевых самолета полярной авиации, ровная белая гладь и где-то в безвоздушной недосягаемости черно-белые горы, синие тени ложбин. Простор, пустота, холод. Они сходили в телогрейках, драповых пальто, курточках, полушубках, валенках, ботинках, кирзовых сапогах. Один, ослепительно-рыжий, в несерьезном пальтеце, был в лаковых туфлях. Их всех одинаково охватывал едкий ветер с ледовой равнины губы, и у всех одинаково в этот миг поселялись в душе бесприютность и страх. Всех их ждал крытый фанерный фургон без лавочек. Дорогой до костного мозга пробирал холод, морозные слезы катились из глаз, и щеки будущих кадров синели. От аэропорта до поселка было 18 мучительных километров. Фургон качался, дрожал, прыгал через заструги. Сквозь щели они видели черные сопки, фиолетовую мглу мороза. Они попадали в барак на косе с его огнедышащей печью, и после всех передряг барак этот казался уютным, как отчий дом, обетованное место в чужой земле. Утром они подходили к столу Богоды, а вечером или еще через сутки тракторные сани везли их на разведку Монголова. Они лежали в кукулях и смотрели, как исчезает за перевалом скопище домов поселка. Впереди вырисовывалась все та же морозная мгла, белое пространство и неизвестность. Ветер все так же обжигал лица и души. В вербованных телах начинался в это время неизвестный науке процесс. Слабость и страх выкипали, пережигались, и возникали хоть туманные, но твердые горизонты. Территория обретала новые кадры. В кабине трактора неизменно сидел малыш в собачьей дахе. Время от времени он останавливал трактор, копной сваливался на снег и шел к саням. «Кто что отморозил?» – вопрошал он. «Терпим!» – слышалось из саней. Монголовская разведка втягивала в себя все больше людей. Но с обратным рейсом все чаще возвращались старые кадры, тундровые аборигены. О них не надо было беспокоиться. Сами все знали. Кадры лежали в санях, курили и вялыми голосами вспоминали развеселую осеннюю жизнь, оборванную вмешательством малыша. Они знали, что сейчас веселую жизнь не удастся продолжить. Начальник партии найдет применение на круглые сутки. И каждый гадал, сколько же у него будет к осени на книжке, если работа не дает времени тратить деньги».